Зимою Изяслав послал сказать Андрею Боголюбскому, сыну Юрьеву: «Брат, помири меня с отцом своим. Мне нет отчины ни у венгров, ни у ляхов, а только в русской земле. Выпроси мне у отца своего волость по реку Горынь». Андрей стал просить отца за Изяслава, но тот не хотел ничего слышать. Тогда Изяслав сказал: «Дядя не дает мне волости, не хочет меня терпеть в русской земле, а Владимир Галицкий по его велению волость мою взял, да еще опять к Владимиру моему хочет прийти на меня». Подумав, он послал брата своего в Венгрию, к королю, зятю своему, с такими словами: «Ты мне сам сказал, что Владимир Галицкий, боясь тебя, не смеет головы положить на подушку. Юрия я выгнал из Киева. Юрий передо мною бегает. Но пришел Владимир, соединился с Ольговичами и погнал меня из Киева. Теперь же, брат, сдержи свое слово. Сядь на коня!» Король, услыхав это, послал сбирать дружину и полки. Сам сел на коня и наделал много зла Владимиру Галицкому и земле его. После этого король прислал Изяславу 10 000 добрых людей. Тогда Изяслав выступил к Киеву, потому что Вячеславова дружина, бериндеи и киевляне звали его туда. Когда Изяслав стоял выше Пересопницы, то получил весть, что Владимир Галицкий идет на него. Услыхав это, он созвал дружину на думу. Дружина сказала: «Князь, сам ведаешь, что тебе нелегко теперь. Пришел ты ратью на Юрия, а за тобою другой враг, Владимир. Ты пойдешь на Юрия, а там соединятся, да ударят тебя в тыл. Придется нам очень трудновато». Изяслав отвечал: «Вы за мною вышли из русской земли, лишились сел своих и всех животов, да и я от своей дедины и отчины не могу отказаться. Но либо голову свою сложу, либо возвращу свою отчину и ваши все животы. Если меня нагонит Владимир Галицкий, то отдаюсь на суд Божий, как меня Бог с ним рассудит. Если же встретит меня Юрий, то и с этим пусть меня Бог рассудит». Сказав это, Изяслав отправился к Дорогобужу. Дорогобужцы вышли к нему со крестами и поклонились. Изяслав сказал им: «Бог вам помочь! Вы люди деда моего и отца моего!» Дорогобужцы отвечали: «С тобою, князь, чужеземцы, венгры, не наделали бы они какого зла нашему городу». Изяслав сказал им на это: «Я вожу венгров и все другие народы не на своих людей, но кто мне враг, на того вожу, а вы не беспокойтесь ни о чем». На реке Уше встретился Изяслав с полками галицкими и начал перестрелку. Стрелки его схватили в плен одного из галичан и представили князю. Тот спросил пленника: «Где твой князь?» Тот отвечал: «Вот, за городом, первый лес. Тут он услыхал об тебе, тут же и встал, не посмев идти сквозь лес. Он говорил: если пойдем сквозь лес, то нападут на нас. А сила наша за нами далеко, лучше подождем здесь». Изяслав, услыхав это, сказал брату своему и сыну, и всей дружине: «Пойдем на него!» Дружина отвечала: «Князь, нельзя нам идти на него. перед тобой река, и вода в ней большая. Как ты хочешь на него ехать? Да еще он заложился лесом. Теперь, князь, немедленно ступай в Киев к своей дружине. Если нас Владимир где настигнет на дороге, то и будем с ним биться. Ведь ты сам сказал, кто нас встретит, с тем и бьемся. Теперь же, князь, немедля поезжай, будешь ты на Тетереве, к тебе вся дружина твоя приедет. А коли Бог даст, до Белгорода дойдешь, то еще больше народа будет с тобою. Изяслав послушался и пошел дальше. Пришедший к городу Воздвиженью, он позвал к себе брата, сына и венгров на думу и сказал им: «Владимир идет за нами, а мы здесь стоим. Я бы вас спросил, братья, здесь ли нам оставаться или в ночь выступить дальше? Если мы здесь останемся, то Владимир скоро нас нагонит, а перед нами еще другая рать, Юрий. Дождемся того, будет трудно. Не лучше ли, положась на Бога и своего труда не жалеть, поехать дальше? Если нам удастся въехать в Белгород, то Юрий, наверное, побежит перед нами, и тогда мы поедем в свой Киев. А когда в сильный полк киевский въедем, то я уж знаю, киевляне будут за меня биться. А нельзя будет пробраться к Белгороду. Поедем к черным клобукам. Когда к черным клобукам приедем и с ними соединимся, то не боимся ни Юрия, ни Владимира». Венгры отвечали: «Мы твои гости. Если надеешься на киевлян, то тебе лучше знать своих людей. Доброе дело, князь, когда друг прибудет, а кони под нами еще крепкие, поедем, пока в силах». Изяслав отпустил брата своего Владимира наперед к Белгороду, а сам пошел за ним. Борис Юрьевич, услыхав о приближении Владимира, бежал из Белгорода в Киев к отцу и сказал ему, что Изяслав идет. Юрий поскорее сел в лодку, переплыл Днепр и спрятался в городке. Киевляне, послышавши Изяслава, вышли к нему навстречу с радостью, и он сел опять на столе деда своего и отца с честью великою, захвативши много Юрьевой дружины по Киеву. Между тем Владимир Галицкий, слыша, что Изяслав уже в Киеве, а Юрий бежал оттуда, послал сказать Андрею Юрьевичу: «Не понимаю, как это княжит сын мой. Рать идет на него из Владимира, а он того не ведает. А вы, сыновья его, один сидит в Пересопнице, другой в Белгороде. Как же вы того не устерегли? Если вы так княжите с отцом своим, то управляйтесь сами, как хотите, а я один не могу идти на Изяслава. Он хотел вчера со мною биться, идя на вашего отца, на меня оборачиваясь, ловя случай, как бы сразиться со мною. А теперь он въехал во всю русскую землю. Теперь и подавно мне одному нельзя на него идти». Сказавши это, он возвратился в Галич. А Изяслав послал в Вышгород к дяде Вячеславу с такими словами: «Батюшка, кланяюсь тебе. Если Бог взял у меня отца моего Мстислава, то ты мне вместо его отец. Теперь кланяюсь тебе и прошу прощения. С согрешил я пред тобою в самом начале, а потом, когда Бог помог мне победить Игоря у Киева, то я на тебе чести не положил, а потом и в другой раз у Тумаща. Теперь же, батюшка, я во всем раскаиваюсь перед Богом и пред тобою. Если ты меня простишь, то и Бог меня простит. Теперь даю тебе Киев. Ступай, сядь на столе деда своего и отца. Вячеслав отвечал ему: Бог тебе помочь, сынок, за то, что на меня честь возложил. Давно б тебе так сделать, воздавши мне честь. Ты этим самым Богу честь воздал. Ты говоришь, что я твой отец, а я тебе скажу, что ты мой сын. У тебя отца нет, а у меня сына нет. Ты мой сын, ты мой и брат. Оба князя целовали крест на том, что не разлучаться им ни в добре, ни в лихе, но всегда быть вместе.